в сердце луга, заплету дай Бога прядь во косу девичью туго, и в стан приобниму над прозрачною рекою, в отражение взгляну, опоясавшись тоскою, расскажу, не утаю, про любовь да без ответа. Так то любая ему, да и ласкою согрета. Мака шить его судьбы, да связала не с моею, одиночество испив, как лучина в полночь тлею. Дева, грусти моих плечи обняла, словно зимушка в груди огонь сковала. Не была ему ни люба, ни мила, свет его любви другая оборвала. Птицы крик в морях небес, зверя след в лесах далеких, проникает тайный блик, эхо звон со скал высоких. В поле утренний туман, для него мои страдания, грезы девичьи обман, под снегами шелестит, слезы в травушку роняя, смокнут птицы на ветвях, горечь слов моих внимая, думы светлые о нем все сильней тревожат раны, боль остудят до лета, на душе оставив шрамы.